Глава вторая. Проснулся он, как всегда, в 6 и без будильника. За свою жизнь Эмиль не пользовался им ни разу. Его отец тоже вставал с позаранку. Отец был каменщиком еще в те времена, когда при строительстве не применяли кранов, и здания возводили, укладывая кирпич за кирпичом и постепенно наращивая леса. Жили они в Шарантоне, в небольшом доме, так называемом флигеле, сразу за шлюзом на канале Марна-Сена. Весь квартал был убежден, что волосы у отца седые, они вечно были припорошены звездкой или цементом. Ванны в их флигеле не было. Зимой и летом они умывались во дворе у колонки, раздевшись до пояса, а раз в неделю по субботам ходили в общественную баню. Эмиль тоже был каменщиком, работал он с 14 лет, сперва учеником, и поначалу его обязанности заключались в том, что он бегал за разливным вином для всей бригады. Он посещал вечернюю школу, спал мало. Уже женившись, он сдал экзамен на мастера, а еще через несколько лет на инспектора дорожных работ. Его первую жену звали Анжела. Анжела Делиш. Она была деревенская, из-под Гавра. В 16 лет родители отправили ее, как и остальных 4 сестер, на заработки в Париж. Сперва она служила нянькой, потом продавщицей в колбасной. Да, действительно, когда-то она доила коров, и руки у нее были большие, красные. Жилье они снимали на Шарантонской набережной, неподалеку от шлюза, и в ту пору Буэн каждое утро перед работой заходил к родителям поздороваться. На Шарантонской набережной у них тоже не было ванной. Они все так же ходили в баню, где стены коридоров были пропитаны испарениями человеческих тел. «Ну, прими ты ванну!» Они с Маргаритой с трудом перешли на «ты». Когда они поженились, ему было 65, ей 63. Поначалу они чувствовали себя наедине страшно неловко, робели прям как юные влюбленные. А может быть, и впрямь были влюбленными? Нет, я люблю душ. Эмиля пугало лежание в горячей ванне. Он чувствовал, как его охватывает какая-то противоестественная вялость. Поэтому он предпочитал намылиться под душем, а потом долго стоял и чувствовал, как по голому телу стекают холодные струи. Зачем ты встаешь в такую рань? Ведь все равно целый день тебе нечего делать. Но постель вызывала в нем примерно такое же ощущение, как и ванна. Нет, вечером ему в ней было хорошо, и он быстро проваливался в сон. Тем не менее, в 6 утра, а летом даже раньше, он испытывал потребность вернуться к жизни. Несколько раз, чтобы доставить жене удовольствие, он пробовал, проснувшись, остаться лежать под одеялом, однако от этого у него возникало неприятное стеснение в груди. Эмиль бесшумно встал, проскользнул в ванную и закрылся в ней, заперев дверь на задвижку. Принял душ, побрился, натянул широченные старые вельветовые брюки, фланелевую рубашку и в войлочных тапках, чтобы не шуметь, спустился вниз. Он был уверен, что жена проснулась и только притворяется спящей, а на самом деле следит за ним, внимательно прислушиваясь к каждому шороху. Внизу он приготовил себе большую кружку кофе, потом, убедившись, что ключ в кармане, отворил входную дверь и вышел в тупик. В это время года, в 7 часу, было еще темно, и лишь газовый рожок освещал желтоватым светом дома и стройплощадку. В течение нескольких лет Буэна сопровождал кот, выступавший прямо-таки торжественным шагом, словно эта прогулка по пустынным улицам была чем-то вроде заутренней, которые они безмолвно отправлялись вдвоем с хозяином. На Шарантонской набережной кота у него не было. Последние 2 года жизни жены, после того, как она попала под автобус и превратилась в калеку, у Буэна не было времени для прогулок. Приходилось заниматься хозяйством, стирать, убирать, готовить Анжеле завтрак. А до несчастья, по крайней мере, с полчаса прогуливался по набережным, разглядывая пришвартованные суда, бочки, привезенные для оптового виноторговца, буксиры, которые еще тащили караваны барж с песком, добытым выше Корбеля. И теперь он ежедневно совершал прогулку по одному и тому же маршруту. Тупик выходил на улицу Санте как раз посередине между тюрьмой и больницей Кашена. Дальше находился сумасшедший дом, и Буэн, прежде чем подняться на улицу Фабур-Сен-Жак, проходил мимо него. На углу улицы Том-Писсуар и площади Сен-Жак он бросал взгляд на церковь Святого Доминика, куда по воскресеньям ходила к мессе Маргарита. Летом она иногда заглядывала туда и в будни. Прежде она причащалась каждое утро. Она тогда была дружна с Кюре, помогала ему украшать алтари и раскладывать цветы перед статуей Пресвятой Девы. Что интересно произошло между ними, из-за чего они поссорились? Теперь Маргарита не виделась с Кюре, перестала заниматься приходскими делами и уже не занимала персональное место на скамье, а довольствовалась плетеным стулом где-нибудь в глубине церкви. Если не считать дней венчания, Буэн лишь однажды зашел сюда, да и то из чистого любопытства. Он был крещен, принял первое причастие. Но у них в семье к мессе не ходили, что, впрочем, не помешало отцу и матери быть похороненными по церковному обряду. У него была единственная сестра, которая с ранних лет пошла по дурной дорожке. Долгие годы от нее не было никаких известий. Буэн не знал даже, жива ли она. И вот в один прекрасный день он получил письмо, разыскивающее его по многим адресам и испещренное пометками почтальонов. Сестра сообщала, что она замужем за мельником в окрестностях Тура, у нее двое детей, большой дом на берегу Лауры и американская машина. Он так и не повидался с ней. Написал только, что овдовел и вот-вот выйдет на пенсию. Эмиль повернул направо, на бульвар Пор-Рояль, потом опять направо, на улицу Санте, такую же пустую, как в тот момент, когда на нее вышел. В течение этой 15-минутной прогулки он прошел мимо больницы, тюрьмы, сумасшедшего дома, школы медсестер, пожарной части и церкви. Прямо-таки вся человеческая жизнь, не хватает только кладбища. Впрочем, до него тут рукой подать. Когда он вернулся, один из его соседей, Виктор Макри, у которого страшно важная походка, вышел из дома номер 3 и заводил машину. Они поздоровались. Машина сперва чихала, но мало-помалу мотор заработал довольно ровно. И Макри отправился на правый берег в отель, где служил швейцаром. Маргарита и Эмиль знали всех, кто живет в тупике. Маргарита была владелицей домов на их стороне тупика. Дома напротив ее отец потерял за несколько лет до смерти, и теперь там строят большое многоквартирное здание. Буэн вынул из кармана ключ. Хотя прошло уже 3 года, ему все так же не доставало кота, и почти каждое утро он на миг застывал перед открытой дверью, словно по укоренившейся привычке впуская животное в дом. На втором этаже слышались шаги, в ванной журчала вода. Значит, можно открывать ставни. Вскоре темнота на улице поредела, свет фонаря стал бледнее, послышалось хлопанье дверей и звуки шагов, удаляющихся в сторону улицы Санте. Утреннее одиночество и пустота не тяготили Эмиля. За свою жизнь он привык совершать одни и те же действия в одни и те же часы. Конечно, часы и действия менялись. У него бывали разные периоды, но каждый отличался определенным ритмом, и Буэн старался не нарушать его. Сейчас было время, и теперь, и когда он работал на стройке красного вина, краюхи хлеба и колбасы. Его отец перед уходом на работу съедал большую миску супа, кусок жареного мяса или порцию рагу, и брал с собой еще что-нибудь, чтобы днем заморить червячка. Мать у Эмили была низенькая, толстенькая. Он привык видеть ее за стиркой белья, которые она потом развешивала во дворе. Стиральных машин тогда еще не было. Впрочем, даже если бы они существовали, стиральная машина оказалась бы им не по карману. Да, мама и не доверяла бы ей, как не доверяла любым электрическим приборам. Белье она кипятила в огромном оцинкованном баке. и поскольку нуждалась в помощи мужа или сына, чтобы снять его с плиты, кипячение приходилось начинать задолго до того, как они уходили на работу. Еще бывали дни глажения, вечера, посвященные штопке носков и чистке медной посуды, так что вся неделя складывалась из сменяющихся друг друга картин и запахов. Забавно. Но с возрастом Эмиль почти перестал ощущать запахи. Да и улицу он теперь воспринимает иначе, не так, как раньше, когда все происходящее на ней казалось ему непрерывным, вечно меняющимся спектаклем. Когда он плыл в толпе, и у него было чувство, что он является частицей общности, участвует в некой симфонии, и каждая нота, каждое цветовое пятно, каждое дуновение, жаркое или холодное, или восхищали его. Эмиль не смог бы сказать, когда все переменилось. Наверное, происходило это постепенно и незаметно, по мере того, как он старел. Он ведь не замечал, что стареет, и не чувствовал себя стариком. Более того, подумав как-то о своем возрасте, удивился. Нет, он не стал ни мудрее, ни безразличнее. В нем сохранилось еще много ребяческого, мысли, жесты, пристрастия мальчишки, каким он был когда-то. На площади Сен-Жак Эмиль купил утреннюю газету и за завтраком быстро проглядел ее.